Время представлений. Добрый вечер всем. Добро пожаловать на Сантьяго Бернабео. Еще раз спасибо всем за ваше вдохновение. Именно ваша неиссякаемая энергия дала нам силы для восстановления величия команды Реал Мадрид. В последние несколько дней мы вместе пережили незабываемые моменты официальной презентации наших новых членов команды. И только благодаря вам наш совместный праздник удался на славу. На гигантском экране стадиона появляются изображения португальца Криштиану Роналду, купленного за 94 миллиона евро у Манчестер Юнайтед и ставшего теперь самым дорогим игроком в истории футбола. Затем появляется бразилец Кака, который в итоге попрощался с дьяволами Милана за чек в 65 миллионов евро, и бывший защитник Валенсии Рауль Альбиоль, завербованный за 15 миллионов евро. Это происходит в четверг 9 июля 2009 года, жарким летним вечером. Флорентино Перес, новый президент мадридского Реала, в очередной раз ведет официальную презентацию уже четвертого по счету новобранца, претендента на место в авангарде атаки флорентинской команды. Ей суждено положить конец господству извечного соперника Мадрида, футбольного клуба Барселона. На трибунах собирается всего 20 тысяч болельщиков. Ничего общего с 75 тысячами зрителей, пришедших полюбоваться на Криштиану Роналду тремя днями ранее, или 50 тысячами других, которые собрались ради Кака. Но стадион Сантьяго Бернабео все равно выглядит прекрасно. На трибунах красуются баннеры и плакаты. Они обращены к президенту. Бог создал небо, чтобы Флорентино разместил на нем свои звезды, и к последнему прибывшему в одном из углов стадиона Бензема, Кака, СР7. Это настоящая тройка. СР7 – прозвище Криштиану Роналду. Небольшая группа детишек признается в любви, используя цвета французского флага. «Бензема, он тейм». «Бензема, мы тебя любим». Затем Флорентино Перес умело заводит собравшихся на Бернабео, играя на самой чувствительной струне болельщиков. Помните, как 8 лет назад в нашем клубе появился французский игрок, которого мы все обожали? С этими словами на огромном экране появляется портрет Зизу, а потом замедленная съемка его знаменитого гола в финале Лиги Чемпионов в 2002-м. Матч тогда проходил в Глазго, Реал выступал против Байера 0-4, а Зидан помог клубу выиграть Лигу в 9-й раз. О, публика ценит сравнение и ревет от удовольствия при воспоминании о последнем европейском титуле. Президент Мадрида продолжает. Да, 8 лет назад Зинедин Зидан пришел в Реал Мадрид. К сожалению, новый советник президента и бывший пятый номер сегодня вечером приветствовать нового французского преемника не может. Однако его блестящий залп из прошлого, из Глазго, который снова и снова транслирует огромный экран, служит своего рода переходящим знаменем. Вновь звучит голос Флорентино Переса. «В нашем клубе мы всегда делали ставку на молодых игроков. Тот, кто присоединится к нам сегодня, наша колоссальная надежда». Это игрок, отлично зарекомендовавший себя в чемпионате Франции. Он с детства мечтал носить майку королевского клуба, и вот, наконец, он с нами. Итак, прошу вас поприветствовать одного из лучших на сегодня нападающих европейского футбола – Карим Бензема. Внезапно занавес раздвигается, и на стадионе появляется бывший лионец в новой белой форме клуба. Он взбирается по ступенькам, ведущим к сцене. Его движения напоминают рэпера посреди толпы концертного зала или баскетболиста перед игрой НБА. Он аплодирует публике и поднимает вверх большой палец. Толпа аплодирует в ответ. На стадионе стоит привычная мадридская жара. Солнце катится к закату. Карим пробыл на испанской земле чуть больше 10 часов. Он прилетел поздним утром в терминал 2 аэропорта Мадрид-Барахас. Внешность его идеальна и продумана до мелочей. На носу большие черные очки. Бело-черная футболка с прожилками граффити, выцветшие мятые джинсы, выбритая до миллиметра голова с двумя белыми полосками на левом виске и едва просматриваемая бородка в стиле Ван Дейк. Кажется, случайности совершенно исключены. Тем не менее, молодой француз, конечно, не готов к такому буму. Буквально в считанные секунды его окружают десятки камер, микрофонов и мобильных телефонов. Все они пытаются сделать первое фото, первое видео и записать первые произнесенные слова. Пробираясь сквозь эту жужжащую толпу и толкая перед собой тележку, он все-таки произносит в сторону несколько слов по-французски. «Я очень счастлив присоединиться к замечательному клубу. Я надеюсь, что у меня получится как можно скорее найти со всеми общий язык». Больше он не говорит ни слова. При выходе его уже ожидает черный лимузин. Он ныряет туда, За ним следуют его младший брат Гресси и агент Карим Джазири. Прежде чем покинуть аэропорт, он, как и подобает настоящей звезде, опускает окно и приветственно машет толпе. Время в первый день расписано по минутам. Он коротко останавливается в отеле «Евростарс» Сьюитс Миразьера, чтобы осмотреть номер, оставить вещи и поздороваться с новым тренером, чилийцем Мануэлем Пеллегрини, проживающим тут же. Затем футболист едет прямо в клинику Санитас Ла Моралеха для медицинского осмотра. И снова его встречает большая толпа болельщиков, любопытных, журналистов, фотографов и телеоператоров. Все хотят прикоснуться к нему, пожать руку, получить автограф. Внутри здания клиники медицинский персонал стоит в линию, чтобы его поприветствовать. Предусмотрен лишь плановый осмотр, так как все серьезные тесты он сделал во время первого медицинского визита в предыдущую пятницу в Лионе. Никаких сюрпризов. Врач Карлос Диас признает его годным для игры в белой форме. Карим Бензема находится в идеальной форме для занятий спортом на самом высоком уровне. Он прибыл в Мадрид в прекрасной физической форме, несмотря на недавно закончившийся отпуск, заключает главный врач Реала. Следующий этап – стадион Сантьяго Бернабеу. По прибытии Карим бросает беглый взгляд на поле, где в самом разгаре подготовка к его официальной презентации. Он идет в специальную комнату, где выставлены все трофеи клуба, задерживается перед 9 ушастыми кубками, плакатами славных команд, составляющих великую историю клуба, и портретами всех французов, которые играли до него. Из-за оригинального дизайна ручек, Кубок Лиги Чемпионов УЕФА во многих странах мира называют «большие уши», но в России принято прозвище «ушастый». Затем он дает первое интервью клубному телевидению уже в качестве полноправного игрока «Реала». Подходит время официального обеда. Место Карима во главе стола. Мигель Пардеса, спортивный директор, и один из послов клуба Эмилио Бутрагеньо сидят справа от него. Слева от него размещаются его младший брат и агент. Они ни на шаг не отходили от него с того момента, как Бензема покинул Лион. Еще несколько фотографий, финальная сцена для передачи телеканала, и вот двери элегантной столовой закрываются, оставляя Карима Бензема в полное распоряжение новым хозяевам. Наконец-то можно заслуженно отдохнуть от непрерывного внимания СМИ. Во второй половине дня события снова закручиваются вихрем. После непродолжительной сиесты в отеле Карим возвращается на стадион, подписать контракт у руководства и подготовиться к презентации для болельщиков. В машине он не перестает думать о том, как же ему повезло и какой правильный выбор он сделал. Он репетирует речь, которую скажет на презентации, проговаривая ее перед братом. Он пытается представить себе, как сложится его новая жизнь, какие интересные приключения ждут его впереди. В черном жилете, белой рубашке, с короткими рукавами и неизбежных джинсах Карим заходит в зал заседаний. За величественным столом восседают две легенды Реала – Флорентино Перес и Хорхе Вальдано, влиятельный спортивный директор. Карим садится и подписывает одну за другой многочисленные страницы документа, отныне связывающего его с королевским клубом до 2015 года. Как только он справляется с этим нехитрым делом, они крепко жмут друг другу руки. Все, ставки сделаны. Он официальный игрок Реала. Остается только познакомиться с местными болельщиками. Карим один в новой для себя раздевалке. Он впервые надевает белую майку Реал Мадрида. На спине черными заглавными буквами значится его фамилия – Бензема. Зато номера никакого нет, так как номер 10, желанный для игрока, до сих пор у Уэсли Снейдера. В сентябре 2008 года Карим получил свой 10-й номер, когда играл в сборной вместо выбывшего из основного состава Сиднея Гаву. Придется подождать, пока голландец покинет состав, прежде чем за ним окончательно закрепят нужный номер, но это все сейчас не важно. Карим предпочитает сосредоточиться на предстоящем выходе на поле Сантьяго Бернабеу. Он по привычке поправляет носки, в последний раз смотрит на себя в зеркало, и на маленьком контрольном экране вместе со всеми любуется на волшебный гол Зидана в 2002 году. Вот и все. Пора. Ему сказали пройти по длинному туннелю, ведущему к лужайке. Он приводит его к огромной сцене, установленной в центре поля. Все в нетерпении. Руководство, вип-персоны, пресса, болельщики. Фотографы и операторы толкаются локтями в надежде занять место получше. Наконец появляется Карим. Он почти сразу попадает в объятия нового президента и почтительно приветствует легендарного Альфредо Ди Стефано. Ему к тому времени исполнилось уже 83 года. Он почетный президент клуба с 2000 года. Альфредо Ди Стефано скончался 7 июля 2014 года. Слово вновь берет Флорентино Перес. «Мой дорогой Карим, стоит, наверное, еще раз напомнить всем, что сегодня исполняется твоя давняя мечта. Долгие годы ты горел желанием надеть вот эту самую белую майку. Сегодня выполняется твое желание, и, наконец, сбывается твоя мечта». На этот раз у Флорентино нет необходимости перегибать палку. Его новый игрок действительно живет в извечной мечте. С момента объявления о подписании контракта Карим не перестает громко и во всеуслышание говорить о своей любви к Реалу. Он даже рассказывает СМИ несколько занятных историй. «Когда мне было 15 лет, мой друг снял меня на видео. Думаю, оно у него сохранилось. И он меня спросил тогда, за какой клуб ты хотел бы играть? Я говорю, за Реал Мадрид. Когда мне исполнится 21 год, я буду там играть, вот увидишь». Провидец Карим открыл для себя Реал Мадрид по телевизору одновременно с испанским футболом. Он всегда следил за событиями в Ла Лига, как, впрочем, большинство детей его возраста. Он грезил звездными футболистами мадридского Реала, команде Галактику с его образцом для подражания бразильцем Роналдо, а затем Зиданом, Дэвидом Бекхэмом и Луишем Фигу. В то время испанский столичный клуб доминировал в европейском футболе, и у него остались самые яркие воспоминания о самом первом матче, который он увидел с участием команды «Реал Мадрид». Шел 1998, год чемпионата мира по футболу во Франции. Кариму только исполнилось 11 лет. Он смотрел финальный матч за Кубок Лиги Чемпионов УЕФА. «Реал» играл с «Ювентусом». За туринский клуб тогда сражались Зидан и Дидье Дешам. Мальчик был очарован технической легкостью 8-го номера мадридской команды Предра Гамиятовича. Именно он забил гол, позволивший Реалу забрать домой 7-й Кубок Чемпионов. С тех пор его страсть к сливочным не угасала ни на минуту. На сцене Сантьяго Бернабео Флорентино Перес выходит на финишную прямую. «Сегодня сбылась твоя мечта», — говорит он, обращаясь к французскому нападающему. «А все эти болельщики пришли, чтобы выразить тебе свою любовь и поддержку. Они готовы помочь тебе в последующих успехах. Теперь ты полноправная часть Реала, клуба, который ты всегда боготворил. Я уверен, что ты будешь здесь счастлив. Ты отдашь все силы, чтобы каждый день с честью носить эту майку. Карим, добро пожаловать в твой новый дом. Добро пожаловать в клуб, который ты так любишь». Президент закончил панегирик. Теперь он может предоставить слово новому игроку. Сцепив руки за спиной, на губах играет легкая улыбка. Карим наклоняется к микрофону и начинает свою речь по-испански. «Извините, но я не очень хорошо говорю по-испански». Толпа прерывает его аплодисментами. Карим кивает, поднимает большой палец вверх и продолжает по-испански. «Спасибо всем, что вы здесь». В мадридском небе развиваются французские и алжирские флаги. Карим делает небольшую паузу, чтобы прийти в себя, и продолжает. Следующую фразу он разучивал и повторял весь день с братом Гресси, но под влиянием эмоций и переживаний молодой человек путается в глаголах и прилагательных. «Я очень счастлив играть за лучший клуб мира. Я очень счастлив быть в клубе моих кумиров Зидана и Роналдо». Болельщики, конечно же, ценят усилия, и по трибунам снова проносится волна аплодисментов. Затем Карим благодарит президента Флорентино Переса и, как и Криштиану Роналду несколькими днями ранее, заканчивает короткую речь формулой, которая работает здесь каждый раз. «Раз, два, три. Поехали, Мадрид!» Трибуны шумят и хором ему отвечают. «Уф, бывший леонец может расслабиться. Он справился прекрасно. Настает время автографов. Первую подписанную футболку он дарит маленькой девочке. Настает время сделать круг почета по стадиону». Карим бежит с широчайшей улыбкой на лице, похожей на маленького озорного мальчишку, схватившего за хвост удачу. Он поднимает шарф, брошенный болельщиком с трибун, и повязывает его на шею. Затем подбегает к зрителям, приветствует их, пожимает руки и опять раздает автографы. Фотографы просят его встать с одного бока, с другого бока, на три четверти, с пальцем на нашивке на майке, с поднятыми вверх руками. Карим послушно выполняет все просьбы и, кажется, гораздо более комфортно себя чувствует во всем происходящем вокруг него хаосе, чем предыдущие новички Криштиану Роналду и Кака. Он абсолютно спокоен, расслаблен, почти зритель своей же собственной презентации. К нему приковано внимание трибун Сантьяго Бернабеу. «Этот лис Бензема имеет вид Голеадора», — шепчутся два приверженца клубу. Нападающий, забивающий много голов. Создается общее мнение, и об этом также говорят на трибунах, что игрок прибыл в Мадрид с бьющими через край амбициями, львиным аппетитом и отчаянным желанием покорить себе столицу. Карим производит настолько хорошее впечатление, что на следующий день ежедневная спортивная газета испанской столицы «Марка» посвящает ему свою первую полосу с вызывающим воспоминания заголовком «Звезда родилась».